на земле, чтобы помочь людям вернуться к Богу. А что вы делаете в Пентагоне? Я работаю здесь консультантом по космической медицине. Есть ли на Земле другие жители Венеры? Сейчас их 77. Все время одни прилетают, другие улетают. А почему о вашем пребывании на Земле никто не знает? Правительство держит это в большом секрете, чтобы не вызвать панику среди населения. Почему, задал очередной вопрос человекоподобному венерианцу ученый-детектив, ваши пальцы не оставляют следов, то есть отпечатков? Мягко рассмеявшись, венерианец снисходительно объяснил бедному, обремененному грехами землянину. Отпечатки пальцев появились у человека со времен первого грехопадения, как наказание. Вы же были криминалистами, должны знать, что при расследовании преступления первое, на что детективы обращают внимание, это отпечатки пальцев. Долго ли вы еще пробудете на земле? Недолго, Фрэнк. 16 марта 1960 года я возвращаюсь на Венеру. Мистер Тор с Венеры показал Стрэнджсу свой космический скафандр, который этот исследователь НЛО описывает так. Он был похож на струящийся солнечный свет. Его пытались изучать здесь, на Земле. Его подвергали воздействию столь высоких температур, при которых расплавилась бы и сталь, но костюм даже не нагрелся. Его поливали кислотами, но на нем не осталось следов этой обработки. Скафандр пытались пробуравить алмазным сверлом, но сверло сломалось. Прервем здесь правдивый рассказ этого современного сказочника. Его облик станет еще яснее, если привести ответы на вопросы слушателей. Известно, что советские научные автоматические станции, которые опустились на Венеру, пройдя всю толщу атмосферы, зарегистрировали там не только чудовищное давление, но и адские температуры 400-530 градусов. При такой температуре плавится свинец и олово, а возникновение жизни, безусловно, исключено. Когда Стрэнджса спросили, как он объяснит в таком случае, что на этой планете все же существуют человекоподобные обитатели, он сразу же отмел, что эти измерения верны. Даже указание на огромное различие давлений между атмосферой Венеры и Земли не вывело из равновесия президента американского Калифорнийского комитета по изучению НЛО. На вопрос, как вообще его друг с Венеры может жить здесь, на Земле, он ответил с обезоруживающей наивностью: «Я не знаю». Но зато мы хорошо знаем, что подобные Стрэнджсу апостолы НЛО разъезжают по стране и массами затягивают свои сети легковерных и доверчивых людей. Чем же иначе объяснить, что миллионы экземпляров книг о феномене НЛО находят покупателей? Россказни о контактах больше всего затрудняют признание и понимание НЛО. Это теневая сторона феномена, в остальном вполне заслуживающего внимания. Именно фантазии о встречах с пилотами летающих тарелок привели к возникновению своего рода религии, сектантства. И не в последнюю очередь, именно они дискредитировали всю эту область исследования, признает Йоганнес фон Бутлер, сам энтузиаст феномена НЛО. Но можно ли из-за этого серьезно полагать, продолжает он, что все, абсолютно все сообщения о контактах — бесстыдные, лживые бредни. Конечно, это был бы самый легкий выход, он многое упрощает, потому что признание в качестве истинного или хотя бы правдоподобного, пусть одного единственного сообщения о такой встрече, повлечет за собой серьезные последствия. Сложность в том, что некоторые рассказы звучат очень убедительно, но в конце концов каждый раз выясняется, что они взяты из вторых рук. К сожалению, нельзя не заметить и того, что всегда отсутствуют конкретные существенные данные и неопровержимые доказательства. Хотя вся область исследования